кроме своих родных, ни с кем не имел особенно близких и коротких знакомств, пишет Мордвинов, не обременяя следствие сведениями о своих конфиденциях с членами типографской «семерки». Не принадлежали ли вы к какому-либо тайному обществу? Вяло, более для порядка, спрашивает подуставшая за лето комиссия. Нет, кратко отвечает Мордвинов. Он не отрицает своих посещений дуровских вечеров, однако настоятельно подчеркивает, что первоначальная цель их была музыкальная и литературная. То есть слово в слово повторяет показания других участников кружка, в том числе Достоевского. Устойчивость формулы наводит на мысль о ее предварительном обсуждении. Кроме того, Мордвинов мог получить консультацию у тех, кто уже имел удовольствие отвечать на указанные вопросы. Вспомним, что Михаил Достоевский был выпущен из крепости еще 24 июня, а, скажем, Кашевский, вообще не подвергшийся заключению, допрошен 1 августа. И, наконец, тоже остававшийся на свободе Милюков был призван к допросу 29 августа, то есть буквально за пару дней до ареста Мордвинова. Вряд ли последний пренебрег возможностью тщательно подготовиться к встрече, которой, как он понимал, уже нельзя было избежать. За 5 месяцев ожидания он, несомненно, продумал тактику защиты и, по-видимому, был вооружен некоторым знанием следовательских уловок. Поэтому он действует крайне осторожно и взвешенно, повторяет лишь то, что уже говорили другие. Можно, однако, представить, как напрягся Мордвинов, узрев невинный с виду письменный пункт. Часто ли собирались к Спешневу вы и ваши сотоварищи, кто именно, чем занимались и какое вы принимали участие? Спрашиваемый отвечает подчеркнуто бесстрастно, как бы не придавая вопросу, равно как и своему на него ответу, никакого значения. «Я у Спешнева бывал большую частью не один, для обеда или с визитами, но собраний у него не бывало». Спешнев действительно избегал публичности. Он, как помним, предпочитал индивидуальный подход. Надо заметить, что вопросы следователей носят достаточно общий характер. Они обязаны допросить Мордвинова, поскольку его имя упоминается в деле. Трудно, однако, избавиться от впечатления, что формально следуя процедуре, дознаватели не хотят углубляться. И поэтому, устрашив допрашиваемого протокольным требованием открыть злоумышление, которое существовало где бы то ни было, они готовы удовольствоваться благонравным ответом «мне ничего не известно». Видимо, уяснив из характера вопросов, что никаких серьезных показаний против него не существует, сын тайного советника отвечает твердо и с сознанием собственной правоты. Либеральное и социальное направление считаю преувеличенным желанием изменить и уничтожить все несовершенства, которые постепенно, мало-помалу, уничтожаются и прекращаются стараниями правительств, а потому не могу в себе признать ни социального, ни либерального направления. После чего автор этих положительных объяснений с легким сердцем подписывается в том, что будет хранить в строгой тайне сделанные ему в комиссии расспросы, а также торжественно обещает не принадлежать к тайным обществам и впредь не распространять никаких преступных социальных идей. Да, 5 месяцев, миновавших после весенних арестов, не прошли для Мордвинова даром. Он был освобожден в тот же день, 2 сентября. Его отец, сенатор и действительный тайный советник, мог вздохнуть с облегчением. В деле Мордвинова сохранились и выписки о нем из допросов других фигурантов. Не может не броситься в глаза удивительное единодушие отвечавших. Все они, словно сговорившись,